Если вы знаете, где-то есть город, город. Если вы помните, он не для всех, не для всех. Странные люди заполнили весь этот город. Мысли у них поперек и слова поперек. И в разговорах они признают только споры. И никуда не выходит оттуда дорог. Становятся помехою другие города. Опять друзья разъехались неведомо куда. По-прежнему упрямо я пытаюсь угадать, какие эти самые другие города. Какие эти самые другие города. Пока друзей размеренно развозят поезда, то верю, то не верю я в другие города. Там, может, ветры влажные, а может, холода. Увидеть бы однажды мне другие города. Увидеть бы однажды мне другие города. А у дельфина взрезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто. На батарее нету снарядов, уже надо быстрее. На вираже парус, порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь, даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога. Петли дверные многим скрипят, многим поют. Кто вы такие? Вас здесь не ждут. Парус, порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь. Многие лета тем, кто поет во сне, все части света могут гореть в огне, все континенты могут лежать на дне, только все это не по мне. Но парус, порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь. Все наши песни, вот которые, они, которые мы поем, ну так самодеятельные, они все-таки в основном играются. Во всех же песнях эстрадных, которые поют, в большинстве, я не хочу хаять, огульно охаивать все, но дело в том, что в тех песнях, когда слушаешь, не воспринимаешь абсолютно текст. Я, в общем-то, пишу для себя. Может быть, это и парадоксально, но это так. Я пишу для себя, но тогда, когда материал, волнующий меня, мой личный, становится интересным для определенного круга слушателей, тогда я считаю, что я достиг какого-то успеха. А я думаю, что все это на нашу мельницу. На нашу мельницу. На мельницу искусства, его разнообразия, его богатства. Когда с окраин раздается еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года сражений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, тогда командовал людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стёрт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист косит, как черт. Флетист, как юный князь изящен, и вечно в сговоре с людьми надежды маленькие оркестрили. Под управлением любви надежды маленькие оркестрили. Под управлением любви. Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал вечер поющих поэтов. Сегодня в параде поющих поэтов принимают участие авторы, для которых создание песни не является профессией, но является средством самовыражения. Вот это очень важно. Я напомню вам, что песенное движение, движение бардов, в наши дни берет свое начало где-то в конце 50-х, в начале 60-х годов. Во всяком случае, к середине 60-х годов уже почти во всех промышленных и студенческих центрах страны начинают свою работу КСП, клубы самодеятельной песни. И одним из первых фестивалей был Ленинградский фестиваль. И вот в этом песенном форуме в 64-м году принимал участие поющий поэт, чья песня вскоре становится гимном бардов. Ею начинаются заключительные концерты всех песенных фестивалей самодеятельного творчества песенного. Атланты держат небо на каменных руках. Нашу программу начинает поющий поэт, доктор наук, член Союза советских писателей Александр Городницкий. Аккомпанирует Михаил Столяр. Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба забытые в веках атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его покину не мёд со стороны, напряжены их спины, колени сведены, их тяжкая работа важней иных работ. Из них ослабни кто-то, и небо упадет. Из них ослабни кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля, и встанет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей, дрожит оно откуда ракетных кораблей. Дрожит оно откуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, уперши лбы в беду. Не боги, человеки, привычные к труду. И жить еще надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках. Я профессиональный геолог и больше 30 лет работал и работаю в экспедициях. Если можно, на этом нашем сегодняшнем празднике я вспомню одну из старых геологических песен, которую мне еще молодым довелось написать в палатке разведочной партии под Игаркой. Тихо по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и закончился наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звездой озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кост твоих светлую прядь. И над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится? Над тишиной замерзающих рек снег, снег, снег. Долго ли сердце твое с берегу ветер поет на пути? Через туманы, морозы, пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится. Вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних дней. Прежде чем представить вам следующего исполнителя, я напомню две строчки из его песни, которую впервые мы услышали вот тогда, в начале 60-х. «Не гляди назад, не гляди, просто имена переставь. Спят в твоих глазах, спят дожди». Евгений Клячкин, город Ленинград. Дитя и мать. Легли ресницы, словно тени, как тени в полдень. Какой изгиб, каких растений сейчас мы вспомним. Искать сравненья нету силы, и труд напрасный. Дитя не может быть красивым, оно прекрасно. Дитя не может быть красивым, оно прекрасно. Многие лета детям земли радость ответа тем, кто нашли Аве Мария. Споем те славу нашей милой, не помня худа, чье тело грешное явило вот это чудо.

Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, горы, солнце, пихты, песни и дожди. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Спасибо. Те же славные годы я придумал песню специально для туристов. Написал я ее давно, слышать стал сейчас, чаще, чем раньше. Первый раз я услыхал эту песню, не первый, но один из разов я услыхал эту песню, когда я был на БАМе. Тут укладывали последнее золотое звено, а мы в это время там песни пели рядом в Нерюнгри. И в этом Нерюнгри я по радио услыхал, что вот это звено уложил Александр Бондарь. А в зале я получил записку, что любимой песней бригады Александра Бондаря была вот эта песня «Говоришь, чтобы остался я». Его самого. Это было очень приятно. Ну, а сам я лично услыхал эту песню свою 2 января 1984 года в передаче центрального телевидения «Земля сибирская». Показали общежитие Боровиков в Сургуте. Молодой Боровик снял со стены гитару и запел эту мою песню. Я, как всегда, страшно обрадовался, а журналист, который вел программу, сказал, что этот молодой Боровик спел свою собственную песню. Мне стало приятнее вдвойне, что моя песня стала народной, наконец. Говоришь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна, а мне б дороги далекие и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне словно воздух нужна, чтобы жить километрами, а не квадратными метрами. Холод, дождь, мошкара, жара не такой уж пустяк, чтоб устать от усталости, а не от собственной старости, и грустить об оставшихся, о себе не грустя. Пусть лесною Венерою пихта лапкой по нервам бьет, не на выставках на небе изучать колера, и чтоб таежные запахи, а не комнаты затхлые, и не жизнь в кабаках рукав прожигать у костра. А ты твердишь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна, а мне б дороги далекие и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне словно воздух нужна. Помните, на эстраде очень много лет жила песенка про хромого короля. Помните? Ну, тем, кто не помнит, мы напомним эту песенку. Кандидат химических наук Александр Дулов. По стихи бельгийского поэта Мариса Карема, в переводе Михаила Кудинова, «Хромой король». Второй куплет, где

было времечко, когда под столами без труда каждый мог пройти легко, и казались далеко наши рослые года. По весне на праздник птиц покупали нам синиц, возвращая им поля, нам тесна была земля, и хотелось журавля. Знать бы что да почему нужно сердцу и уму. Мы во дворовый рвались мир, из прокуренных квартир пыль глотать, как эликсир. Ну а после по домам, под опеку строгих мам, где они, отмывши нас, убегали в тот же час по хозяйственным делам. Это только полбеды, что в пустынях нет воды. А, наверное, в том беда, что уходят навсегда наши лучшие года. И когда, смывая грим, мы с минувшим говорим, вспомнить, как ты был крылат, журавли опять манят, но перо не оборонят. Мы престиж приобрели, школу мудрости прошли, только в чем-то мы нули, потому что все вдали тают наши журавли. А синичек, что в руках, позабыли в попыхах, мы раздарим во дворе незнакомой детворе, пусть отпустят на заре. Свою песню поет поющий поэт из Казани Валерий Боков. Река с простым названием «Жизнь» не так длинна, как мы хотели бы. К тому ж житейские метели лед заковать ее в зелис. Вперед, покуда тонок лед, гребу как бес, и вот пробился. А те, кто там остановился, их лед раздавит и затрет. Река с простым названием «Жизнь» то словно море глубокаты, то обнажают перекаты камней щербатые ножи. То не отыщешь берегов, то в скалах бьешься в кровь бортами. А кто отчается, устанет, взмахнет рукой, и был таков. Река с простым названием «Жизнь» не так проста, как показалось. Пораньше б знать, что нам досталось, хотя бы за руки взялись. То за бортом кипит вода, то окружает мертвой зыбью. И как круги от плясок рыбьих прочь разбегаются года. Река с простым названием «Жизнь» одолевает понемногу. И вот два пенящихся рога, мне их ни в жизнь не пережить. В усмешке скалятся они, они друзей моих косили. Кто в этой гонке обессилил, кто с пьяну бросился на них. Река с простым названием «Жизнь», река с простым названием «Жизнь». Ты для иных непроходима, но мне пройти необходимо твои стальные рубежи. Бог не открыл во мне гребца, но выгребаю на стремнину. Я не желаю половину, я буду драться до конца. Я буду драться до конца. В начале ушедшего лета моя старшая дочь закончила 10 класс, что явилось для меня великим событием. Вот песня, связанная с этим событием. Даже книги все на всей земле прочтите. Все равно вы в жизни ученик, не учитель. Все равно для этой жизни все мы детки. Все равно расставит жизнь свои отметки. Не толкайтесь тише, что же вы ей-богу. Каждому дарована своя дорога. Как стремительно стареем мы, ребята. Только первый класс был, вот уже десятый. Старая дорога, все бугры да ямы. Здесь учились жить и наши папы, мамы. Кто-то спотыкался, кто-то шел по краю. Всем теперь один судья, земля сырая. Кто-то в этой жизни тащит полный невод. Загляни в дневник, его там круглый неуд. Кто-то днем бодрится, ночью слезы горькие. Как же ты, дружок, ах, где ж твои пятерки? Если речка на пути, так мостик зыбок. Что не сочинение, то 100 ошибок. Занесет, завертит нас порой течением. Так что не поможет ни один учебник. Каждый день у нас уроков по 3 смены. И упразднены большие перемены. Знаем, жизнь дотла спалит и наши свечи. Но еще не скоро выпускной наш. Даже книги все на всей земле прочтите. Все равно вы в жизни ученик, не учитель. Все равно для этой жизни все мы детки. Все равно расставит жизнь свои отметки. Свои песни поет Вероника Долина. А хочешь, я выучусь шить, а может и вышивать. А хочешь, я выучусь жить, и будем жить, поживать. Уедем отсюда прочь, оставим здесь свою тень. И ночь у нас будет ночь, и день у нас будет день. Ты будешь ходить в лес с ловушками и ружьем. О, как же весело здесь, как славно мы заживем. Я скоро выучусь прясть, чесать и сматывать шерсть. А детей у нас будет 5. А может быть даже 6, и будет трава расти, а в доме топится печь, и, Господи, мне прости, я, может быть, брошу петь, и будем, как люди, жить, добра себе наживать. Ну, хочешь, я выучусь шить, а может и вышивать. Еще не спел тот голос глуховатый, когда б еще была та женщина жива, тогда бы я себе ни в чем не виноватый пропела б наконец негромкие слова. Любите меня, пока я жива, пока не остались только голос да слова. Над озером стальным кружатся злые чайки, я в лодочке сама по озеру кружу. Захочешь, расскажу, что было без утайки. Не хочешь, ничего тебе не расскажу. Любите меня, пока я жива, пока не остались только голос да слова. Не тронь моих стихов, письма не распечатай, кругом такая тень, я не найду огня. Коротенький припев любви моей ходатай, проси же обо мне, проси же за меня. Любите меня, пока я жива, пока не остались только голос да слова. Любите меня, пока я жива, пока не остались только голос да слова. Кинодокументалист, журналист Борис Вахнюк. Мне говорят, какой резон в твоих палатках на снегу. Мне говорят, не тот сезон, а я иначе не могу. А я люблю гонять чаи с пахучим привкусом дымка и все глядеть в глаза твои, зеленоватые слегка. Проснулся лес, костер погас, упал рассвет на тень мою. Я это видел столько раз, а вот сейчас не узнаю, как потеплели небеса и как весна недалека, а все они твои глаза. Зеленоватые слегка с вот этой елью надо мной, с двумя палатками в лесу прощаться грустно, но домой зато я песню принесу про эти первые ручьи, еще не смелые пока, и про глаза, глаза твои, зеленоватые слегка. Пусть струна фальшивит, но в разлуке с гитарой даже и сфальшивить не сумеет она. Не бывает истины молодой или старой, истина одна, ей известна цена. Как прекрасна смена поколений на свете. Лишь одно печалит и сердца, и умы. Если стали совершеннолетними дети, значит, стали совершенно зимними мы. Только бы себя в себе вы дольше хранили, знали бы, что значит петь, а что подпевать. Сменим мы друг друга, но пока не сменили, мы одна цепочка, и ее не порвать. Очень правильные слова я, наверное, сейчас найду. Гаснут окна в домах села, я окно не гашу, я жду. Ведь на этот тревожный свет по земле из конца в конец столько лет, столько долгих лет ты приходишь ко мне, отец. Ты такой же, как был тогда, только чуб поредел слегка, только в серебре борода,